В борщ добавил сосисок, а кисель был вполне хорош. Быстро поджарил коржики на масле, все хорошо поели. Прошел ровно месяц, как мы живем на льдине одни, со дня отлета на остров Рудольфа тяжелых самолетов, доставивших нас на Северный полюс. Женя круглые сутки работает, наблюдая магнитные вариации. Петр Петрович проверяет батометры, опускает их на тросе на разную глубину, выверяет термометры. Слушали с острова Рудольфа статьи «Правды и известий». Когда узнаешь, как думают и заботятся о нас в родной стране, то еще сильнее за душу берет, чего бы только не сделали для любимой родины. У нас не бывает дня, чтобы мы работали меньше 14-16 часов, а сейчас и того больше. Но так надо. Я часто по возвращении в палатку сразу валюсь на шкуры. Руки болят, нет больше сил писать. Если не сделать над собой усилия, быстро уснешь. Но спать нельзя. Надо работать и работать. Не уставать, забывать об отдыхе. Только тогда мы сделаем то, что наметили, и полностью проведем научные наблюдения. Однако сегодня, как только выпили чаю, все забрались в спальные мешки. Жестоко устали. 7 июля. Паял трубы перегонного аппарата в лаборатории Петра Петровича, соединял проводнички радиостанции. Затем долго возил снег на нарте, настолько устал и измучился, что едва мог заставить себя заняться приготовлением пищи. Обед был вкусный, гороховый суп, лапшевник и какао. Надоели керосиновые сухари, но их осталось еще на 3-4 дня. Петрович весь день определял дрейф, опуская сразу по две вертушки. Я продолжаю сооружение канала «Москва-полюс», чтобы отвести воду от жилой палатки к лунке. Эти гидротехнические работы закончу завтра. Веселый нынче голодный на привязи. Он снова оштрафован за кражу мяса. Обнаружилось это вот как. Эрнст дал ему кусок колбасы, но Веселый не стал есть. Я поразился. Оказалось, что он уже успел сам незаконно насытиться. Хотя пес на привязи, но он старается приласкаться ко мне, виновато виляет хвостом. Ну ладно, еще день продержу оштрафованного на веревке, а потом отпущу. 8 июля. Женя провел астрономическое наблюдение и подсчитал. Нас отнесло на 4 мили к юго-востоку. Сегодня была такая плохая слышимость, что почти ничего не удалось принять с острова Рудольфа. Петр Петрович продолжает вертушечное наблюдение. Погода стоит очень хорошая. 9 июля. Женя снова сделал астрономические вычисления и установил электрометр. Он обучил Эрнста и меня вести наблюдения и записывать отчеты. Каждый день приходится заниматься каким-либо ремонтом, пайкой, исправлением приборов. Сегодня укрепляли ослабевшие оттяжки ветряка. Шелковые веревки быстро растягиваются. Мы ухаживаем за своим ветряком любовно и заботливо. Еще бы, ветряк для нас важнейший аппарат. Если он сломается, то мы лишь один раз в 5 дней сможем давать о себе знать по радио. На мотор у нас нет больших надежд, так как запасы бензина очень невелики, всего лишь 500 литров. Послал сердитую телеграмму домой. Уже 10 дней, как оттуда нет никаких сообщений. Беспокоюсь, не захворала ли Володечка. 10 июля. Делали с Петром Петровичем из большого парашюта палатку-шатер. Закончили в полночь. Теодорыч настроился на интересные концерты за границей. Он говорит, что хорошая музыка иногда вредна на Крайнем Севере, так как она напоминает о большой земле. Это, пожалуй, верно. Но мы все же слушаем с удовольствием. Молча, сосредоточенно, хотя и не улавливаем некоторых слов песен. Сейчас, кажется, передает английская станция. Получил долгожданную телеграмму от Володечки. Дома все в порядке. 11 июля. Помогал Петру Петровичу делать гидрологическую станцию на 4000 метров глубины. Это заняло весь день. Настолько измотался, что не смог сделать записи в дневнике. Лег и сразу заснул, как убитый. Сердце начало пошаливать, пришлось выпить капли. До половины третьего ночи говорил с Теодорычем, как лучше проследить за самолетом Громова.